Глава 355. Энелон в вышине. Судя по недоброму блеску в глазах приближающихся практиков, они собирались его атаковать. «Похоже, хоть и спас её, никто мне не поверит», — мелькнула у Мэнхао мысль. Во главе группы летел заметно нервничающий, весьма привлекательный молодой мужчина с культивацией поздней ступени создания ядра. За ним следовало около дюжины практиков, самый слабый из которых находился на начальной ступени создания ядра. Помимо молодого человека, ещё трое обладали культивацией поздней ступени создания ядра. Перед группой ярко сверкала магическая формация из пяти вращающихся планет, её так и напоминали бушующую грозу. Внезапно вперёд выскочила Хань Сюишань, притом с такой скоростью, что даже Мэнхао невольно заморгал. Вне всяких сомнений, она до этого момента скрывала свою истинную скорость. Пока она летела вперёд, под её ногами клубилось облачко из снега и льда, которая, судя по всему, и позволяла ей двигаться с такой скоростью. Двое её спутников тоже помчались вперёд при поддержке магических техник и сокровищ, увеличивающих скорость. Они, разумеется, опасались внезапной атаки Мэнхао или ещё какой-то хитрости, которая не позволила бы им встретиться с товарищами. Как оказалось, использование техник и предметов было излишним. Мэнхао даже не шелохнулся и просто проводил их взглядом с загадочной улыбкой на губах. Двое практиков явно такого не ожидали, но сейчас было не самое лучшее время, чтобы об этом размышлять. Не ослабляя бдительности, они следовали за Хань Сюишань, которая летела вниз к полю боя, намереваясь отдать за неё жизнь, если потребуется. Тело Хань Сюишань вспыхнуло серебряным свечением. Куда бы ни упал этот серебряный свет, рычащие твари замирали и начинали дрожать. Это позволило ей и двум её сопровождающим быстро, а главное, беспрепятственно покрыть довольно большое расстояние. Когда Хань Сюишань и её охранники оказались в нескольких сотнях метров от Мэнхао, он увидел, как они соединились с группой молодого практика. Обе группы были несказанно рады видеть друг друга, но они понимали, что лучше оставить тёплые приветствия на потом. Практики из группы молодого человека рассредоточились веером и закрыли с собой Хань Сюишань, после чего направились обратно к городу. Только сейчас Хань Сюишань смогла облегчённо вздохнуть. Она повернула голову и одарила Мэнхао коварной и самодовольной полуулыбкой. Но только их объединённая группа взяла курс на город. Как водяные драконы, практики чёрных земель и огромная стая чёрных волков бросились на них в атаку. Неподалёку несколько практиков западной пустыни тоже сделали своей целью группу. На поле боя творился сущий хаос, но Мэнхао со своей позиции отлично всё видел. «Не думай, что я так легко забуду о том, что я спас тебе жизнь», – пробормотал Мэнхао. К этому моменту он уже понял, что развернувшееся на поле сражение вряд ли можно было назвать решающим. Обе стороны всего лишь прощупывали друг друга и пока атаковали не в полную силу. Самым сильным бойцом был практик стадии зарождения души из Дворца Чёрных Земель, который до сих пор не совершил ни одной атаки. Отправленный за Хань Сюишань человек находился на поздней ступени создания ядра. Город Святого Снега ещё даже не задействовал своих практиков в стадии зарождения души. «Они пока не раскрывают всех карт», — подумал Мэнхао, окинув взглядом поле боя. «Ни одна из сторон не хочет до поры до времени демонстрировать свою истинную силу. Пока сражение идёт в таком ключе, мне практически ничего не угрожает». Он направился вперёд, не забыв про своего нового спутника, практика из западной пустыни. Внезапно в городе Святого Снега вспыхнул луч, который на огромной скорости преодолел городские стены. Внутри находилась старуха с серыми волосами. Практик в серебряной маске стадии зарождения души с блеском в глазах направился к ней навстречу. Никто не произнес ни слова. Вместо этого они сразу же обрушили друг на друга божественные способности. Загрохотали взрывы, небо над полем боя внезапно потускнело. Одновременно с этим бойцы на поле стали сражаться ещё отчаянней. Из города Святого Снега вылетело ещё больше бойцов, которые незамедлительно ныряли в гущу боя. Что до Хань Сюишань, она всё сильнее нервничала. Присутствие охраны обнадеживало, но она всё равно находилась довольно далеко от города. Вдобавок волки, львы, водяные драконы и практики из Дворца Чёрных Земель и Западной Пустыни затрудняли их продвижение к цели. Из более чем дюжины практиков города Святого Снега трое уже погибли. Магические пять планет быстро вращались, но даже выпускаемых дуг яркого белого света было недостаточно, чтобы полностью устранить напирающих со всех сторон врагов. Намного важнее другое. Один из гигантов заметил их и двинулся в их сторону, размахивая своим двуручным мечом. При этом группа из дюжины водяных драконов летела к пяти планетам, явно намереваясь их уничтожить. Если с магическим устройством пяти планет что-то случится, тогда они окажутся в серьезной опасности. Водяные драконы в воздухе оглушительно взвыли, их тела ярко замерцали, и они спикировали к пяти планетам. С грохотом устройство начало трескаться, и в следующую секунду рассыпалось на куски. С уничтожением пяти планет в группе Хан Сюй Шань погибло еще четыре практика. Услышав их полные боли и отчаяния предсмертные вопли, она побледнела. Девушка увидела, как один из практиков решил самодетонироваться, нежели пасть от рук врагов. Мощный взрыв снес напирающих врагов, выиграв им немного драгоценного времени. Молодой человек на поздней ступени создания ядра в панике схватил Хан Сюй Шань, что есть мочи потащил к городу. Похоже, его тревожило, что ближайшие к ним звери и практики тоже могут попытаться самодетонироваться. Самонадеянная полуулыбка, которой Хан Сюй Шань одарила Манхао перед уходом, давно потухла. Теперь она могла только кусать губы и следовать за молодым человеком. Именно в этот момент Манхао вступил на поле боя. Не успел он далеко уйти, как ближайшие к нему волки с яростным воем бросились в атаку. Манхао молниеносно схватил одного из них за шею и силой засунул ему в пасть целебную пилюлю, отчего зверя затрясло. Внезапно у него начала опадать шерсть и тело надуваться. Все это произошло буквально за несколько вдохов. Видя приближение остальных волков, Манхао разжал хватку. С оглушительным грохотом облысевший волк отчаянно взвыл и взорвался. На взрыв не разметал его плоть и кровь, вместо них наружу вырвался черный туман. Как только бегущие волки соприкасались с туманом, их тела начинали разлагаться, и их тоже разрывало, превращая в облака тумана. Очень быстро пространство вокруг Манхао заполнилось густым туманом. Он спокойно продолжил путь, будто ничего не произошло. Разумеется, подобная сцена поразила бы до глубины души любого, кто ее увидел. Пока он шел, клубящийся вокруг туман убивал любого зверя, кто по неосторожности касался его. Вскоре его уже окружал плотный слой тумана в несколько дюжин метров в диаметре. Многие люди на поле боя начали коситься в его сторону. Даже Хан Сюишань увидела его с воздуха. В этот момент огромный синий лев прыгнул на Манхао. Не дав ему допрыгнуть, Манхао молниеносно выбросил правую руку и схватил льва за шею. Как и в первый раз, он задолкал целебную пилюлю в пасть зверя. Ставшие свидетелями этого практики пораженно наблюдали, как гигантский лев лишился своего меха, а потом взорвался облаком синего тумана. Синий туман быстро соединился с черным туманом. Обновленный туман стал шире, позволив Манхао больше не тратить силы на убийство синих львов. Как только синие звери касались тумана, их утробный вой проносился над всем полем боя. Практики из Дворца Черных Земель пораженно перешептывались. «Кто это? Это что, яд? Этот парень эксперт по ядам! Его яд совсем непростой! Только посмотрите, что он делает с неодемонами из Западной пустыни! Этот яд, он...» Практики из Дворца Черных Земель в ужасе начали пятиться. Если даже демонические звери практиков Западной пустыни не могли противостоять этому яду, какие шансы были у них? Но больше всех были удивлены сами практики Западной пустыни. Все как один смотрели на Манхао со смесью изумления и ужаса. В армии Западной пустыни имелось три человека, на коже которых, несмотря на их довольно скромный рост, все равно поблескивали татуировки. Это были драгонары Западной пустыни. Люди, способные контролировать неодемонов. Все водяные драконы, черные волки и львы на поле брани находились под их контролем, но сейчас во всей округе было не сыскать более напуганных людей, чем они. Глядя на туман вокруг Манхао, они с трудом ловили ртом воздух, чувствуя, как сердце бешено стучит в груди. «Драгонар! Он точно драгонар! Только драгонар достаточно хорошо разбирается в неодемонах, чтобы убить их в такой манере!» Манхао продолжал свой путь. В небе три водяных дракона свирепо зарычали и полетели в его сторону. В глазах Манхао вспыхнул странный огонек. В этом случае в яде не было нужды. Все, что он сделал, так это, не сводя глаз драконов, открыл рот и втянул полную грудь воздуха. В этот момент ядро Энлуна внутри него внезапно задрожало, как вдруг за спиной Манхао возник призрачный образ гигантского Энлуна. Огромного иллюзорного зверя несколько сотен метров в длину окружала властная аура повелителя. Он был повелителем неба. Когда Манхао вдохнул, Инлун открыл пасть и устремился к водяным драконам. Он выглядел настолько голодным, будто ничего не ел десятки тысяч лет. Три водяных дракона в отчаянии завизжали. При виде Инлуна они не могли перестать дрожать и избавиться от удушающего чувства страха. Они хотели сбежать, но было уже слишком поздно. Когда Инлун проглотил всех троих, людям на поле боя стало дурно. Практики из западной пустыни во все глаза уставились в небо. Он сожрал этих неодемонов! Великий Драгонар! Это точно Великий Драгонар! Фантом Инлуна! Это его небесный неодемон! Готов спорить, это точно небесный неодемон! Небесный демон Великого Драгонара! И практики из Дворца Черных Земель, и из Города Святого Снега, все они почувствовали головокружение. Инлун позади Манхао задрал голову к небу, беззвучно взревел, а потом рванул к другим водяным драконам.